Роджерс заметила, что уже доела и отнесла пустые миски в раковину, потом вернулась на диванчик и переключила канал. На экране шел какой-то сериал, где три совершенно разные внешне девушки ожесточенно спорили, стоит ли разрешать четвертой присоединиться к ним. Проблема была в происхождении и статусе кандидатки. Стелла вдаваться в подробности не стала и переключила канал. На этот раз ей попался спортивный матч по американскому футболу. Она зевнула и машинально посмотрела в сторону открытой двери спальни. Там было темно и тихо. Девушка нахмурилась и подтянула ноги с пола на диван, еще раз зевнула, легла на бок, потом нашарила рукой плед и укрылась им. Так под бубнежком ментаторши она уснула. Утро следующего дня встретила Стеллу телефонным звонком. Фьюри желала видеть капитана у себя. Появились некие новости, требующие немедленной реакции организации. В хорошо освещенном брифинг-зале помимо директора были все наличные мстители. Романов залипал в телефоне, усевшись на стуле возле тактического стола. Хаук голодным взглядом сверлила затылок Рыжика и жевала жвачку. Паркер скромно стояла у стены. Завидев капитана, Фьюри указала рукой на стол, подзывая ее таким образом ближе. «Вы не спешили, капитан», — укорила она Стеллу. «Простите, утренний трафик в городе необычно оживленный». Директор сделала вид, что ее устроил ответ, и развернула на тактическом столе карту города с несколькими красными секторами в промышленных и складских районах, а еще несколько подсвечивали неблагополучные спальные районы. Наши специалисты провели несколько опытов с образцами из Смолсмита и проверили их по фольклорным свойствам тел вампиров. Результаты показывают сильную реакцию на ионы серебра, они вызывают в клетках монстров цепную тепловую реакцию, так что с большей долей вероятности стоит, что серебро для них смертельно. Они взрываются, удивленно вскинул брови Натан. Нет, Романов, сцепив зубы процедила Фьюри, они просто сгорают. Уже испытывали в деле? Спросила Стелла. Николь посмотрела долгим взглядом в глаза капитана, после чего ответила. Испытаний на живом объекте не проводилось, потому вам нужно будет проявить максимальную осторожность при контакте с противником. Вам будут выдано клинковое оружие с серебряным покрытием и специальные патроны, спешно созданные под нашу задачу. Используемые пули экспансивные. Такой выбор сделан, чтобы как можно больше серебра застряло в теле цели, однако в использовании этого типа есть и минусы, придется отказаться от стрельбы через укрытие. «Мэм, Анне тоже выдадут пистолет?» – спросила Стелла, переживающая за девушку, все еще безучастную в обсуждении новой миссии. «Я рассматривала такую возможность». Фьюри бросила взгляд на Паркер, но у нее слишком мало опыта обращения с оружием, вернее его нет, потому мы ограничимся компактным клинком. Стелла заметила, как Анна сильнее опустила голову, а взгляд ее стал еще холоднее, чем раньше. «Мэм, может, стоит пока не привлекать к заданию Анну? Мы ее еще толком не готовили к подобным миссиям, возможно, следует дать ей время». «Не нужно», — тихо, но отчетливо произнесла Паркер. «Я готова. Ваша задача на сегодня — складские районы на востоке Квинс», — продолжила Фьюри. «Будьте предельно осторожны, там севернее международный аэропорт. Нам не нужны неприятные инциденты». Директор обвела строгим взглядом агентов и веско произнесла. «Всем быть предельно осторожными, прикрывать друг друга, не отрываться от групп усиления, боезапасы экономить. А теперь поступайте в распоряжение, капитан». Николь посмотрела на Стеллу. «Капитан, ваша задача достать нам хотя бы один живой объект. Научному отделу нужны подопытные, а мне информация. Эти твари больно укусили нас, и я не намерена им этого спускать. Будет сделано», — кивнула Стелла и обратилась к остальным. «Давайте за мной». На крыше здания щита прогревали двигатели, выстроенные в ряд 5 квинджетов. В них грузились бойцы в черных комбинезонах, в разгрузках и с автоматическим оружием на плечах. Стелла остановилась возле опущенной аппарели и притормозила рядом с собой одетую в свой костюм героини Паркер. «Анна, ты уверена, что это тебе нужно? А чем вы, капитан? Вся эта история с вампирами слишком опасная, и я переживаю за тебя. Со мной все будет в порядке», — спокойно ответила Анна. «В крайнем случае я умру за правое дело. Ведь это главное, а, капитан?» Произнесенные слова были сухи на эмоции, и Стелла, чтобы скрыть охватившее ее беспокойство, на пару секунд отвернула в сторону лицо. «Во время войны я видела много таких, как ты, молодых девчонок. После ожесточенных боев некоторые теряли волю к жизни. Потом многие из них погибли». Роджерс вымученно посмотрела вскрытой маской лицо Паркер. «Я не хочу повторения подобного. Если тебе нужно время, чтобы собраться или подготовиться, я тебе его обеспечу. Ты еще успеешь спасти кота с дерева или сразиться с мировым злом. Просто скажи мне, и я помогу. Ко всему нельзя быть готовым, капитан, спокойно ответила Паркер. Ладно, Стелла вздохнула, потом нацепила на лицо немного грустную улыбку. Постарайся пока не ввязываться в неприятности, побудешь сегодня нашими глазами и поддержкой. Как скажите, капитан, мстителей, усиленных группой спецназа щита, квинджеты высадили в трех точках на окраинах складских и заброшенных районов. К тому времени вечернее солнце косыми оранжевыми лучами раскрашивало складские металлоконструкции в ржавые цвета, а тени делало насыщенными черным цветом. Выдался на удивление безоблачный вечер. Стелла выглянула из-за угла здания на возвышающийся на отшибе ряд ангаров. Стоящие за ней Романов и Хаук переглянулись, потянулись к оружию. Облаченные в свое специальное снаряжение агенты выглядели не только серьезно, но и опасно, возможно из-за обилия разного вооружения, рассованного по карманам и креплениям. По докладу разведки, начало тихо Стелла, в этих ангарах размещается группа правонарушительниц, оружающая преимущественно по ночам. Полиции до них дела нет, потому как они не были замечены в убийствах, только подозреваются в мелких кражах. Однако центр считает эту наводку перспективной. Роджерс повернула голову к коллегам. За мстителями во всеоружии заняли позицию группа вооруженных бойцов удара. Натан, Бартон, берите своих и заходите с востока и северо-востока. Проникните через черный вход и пожарный выход на втором этаже. Упомянутые агенты кивнули и сразу рванули в обход здания. Анна, Стелла помедлила прежде чем продолжить. Занимай позицию повыше и лови тех, кто сумеет прорваться. Используй дистанционные атаки и не увлекайся погоней. Договорились? Хорошо, капитан. Мстители, усиленные группами спецназа, проникли в ангар одновременно. Сперва в помещение полетели светошумовые гранаты, потом рванули пластидом двери бойцы в черном и споро просочились внутрь. Среди штабелей ящиков и коробок действительно деловито бродили женщины в черных одеждах, большинство из которых при взрывах светошумовых попадали на пол и не оказали сопротивления, но несколько женщин быстро сориентировались и скрылись в черных проходах старого склада. «Это Браво-1, вижу цели, уходит на восток», — сообщили по рации. «Преследовать не могу». Стелла стянула жгутом кисти бандитки и поднесла руку к уху. «Принято, я ими займусь». Роджерс наклонилась вперед и рванула с большим ускорением в сторону далеких черных проходов между завалами стальных ящиков. В два прыжка забралась на одинокий контейнер и перепрыгнула с него на ряд ящиков параллельной движению уходящих преступниц. Стелла заметила темные бегущие фигурки в тени без освещения и ускорилась. Когда достигла конца ряда ящиков, по которым бежала, спрыгнула на бетон и сделала кувырок, гася инерцию, после резво вскочила и побежала следом за преступницами, спины которых уже были на расстоянии броска щитом. Формованный виброниум полетел в опорный столб и отрикошетил в первую из бегущих, та упала назад, под ноги остальным и еще двое упали на пол. Оставшиеся двое перепрыгнули товарища и припустили что есть сил, не заботясь о помощи своим. Стелла в подкате затормозила возле кучи полой, подхватила щит и им приложила бандиток, отправляя их в нокаут, после рыкнула от натуги и ускорилась сильнее в погоне за остальными. Капитан почти нагнала их у узкой двери в стене, за которую преступницы споро просочились. Последняя только повернула назад голову, чтобы увидеть несущуюся на них Роджерс и в ужасе распахнуть глаза. Однако она также успела спрятаться за дверью. Щелкнул замок. Стелла не стала заморачиваться с отмычками, а на полном ходу выбила железную дверь ударом ноги. Дверь с жалобным звоном слетела с петель, сбила незадачливую преступницу и врезалась в темную металлическую конструкцию, куда залезла последняя беглянка и хлопнула за собой дверью. Капитан уверенно идет к месту, куда спряталась последняя преступница. «Сдавайся по-хорошему», — предупреждает она. Внезапно загораются слепящие глаза две фары. Раздается низкий рык двигателя и, воняя выхлопными газами, на девушку прет стальная махина бронетранспортера. Стелла перекатом ушла с траектории движения броневика и вскинулась, видя, как он, набирая скорость, идет на таран ворот гаража. Роджерс прикладывает руку к уху. «Шелк, на северо-восток уходит транспорт, попробуй его заблокировать». «Принято». В рации скупой ответ. Ворота с жутким грохотом разлетелись в стороны, открывая вид на вечернюю улицу и ряды ржавых ангаров. После полумрака гаража, свет заходящего солнца ослеплял. Стелла болезненно поморщилась, после чего смогла заметить, как за броневиком пронеслась хрупкая фигурка Паркер на нити паутины. «Это Роджерс», — вышла она на связь по рации, — «цель уходит на север по третьей. Наблюдаем, «Капитан, поднят в воздух квинджет на перехват», — отчитался хриплый женский голос. Сверху донесся свист турбин транспорта. Стелла выбежала наружу и глубоко дыша смотрела в конец улицы, где скрылись броневик и шелк, куда пронесся низколетящий квинджет. Рядом останавливается и упирается в колени руками Натан. «Кто хоть там был?» — отдышавшись, спрашивает он. «Не знаю, какая-то женщина, но не похожа на вампира. Тогда может, ну ее?» Парень выпрямился и с сомнением посмотрел на ряды складских ангаров. Шуму наделали, теперь все, кто тут спрятался, разбежались или спрятались глубже, так что никого не вытащишь. Где-то в стороне скрывшегося броневика раздался грохот и звон множества разбитых стекол. «Нет, Романов, пусть они и не вампиры, но явно не чисты перед законом, будет по-свински оставить их заботам полиции». Стелла переместила щит на спину и пошла в сторону открытого пространства, после вышла на связь по рации. «Мне нужен транспорт». Стелла вернулась в свою квартиру поздним вечером. Внутри, как и раньше, пусто и темно, только в окнах периодически мелькает свет от фар проезжающих по улице машин. Девушка на ощупь нашла выключатель и зажгла свет в прихожей. Там же на вешалку повесила кожаную куртку, разулась и потащила пакет с продуктами на кухню. Ритуал с готовкой повторился. Вместе с подносом, на котором парила с тарелок свежая еда, Стелла переместилась на диванчик перед телевизором и, расставив все, включив телевизор, принялась к ужину. На этот раз для разнообразия показывали мультипликационный фильм про принца и семь принцесс. Ужасная колдунья обратила героя в каменную статую и разорвала пергамент с заклятием на семь частей, которые спрятала на разных концах королевства. Королевы объявили, что те, кто спасут их сына, станут его невестами. Приехавшие на смотрины принцессы ужаснулись трагедии принца, и им пришлось разделиться, чтобы найти все части и, собрав воедино, вернуть к жизни своего избранника. В процессе поисков своих частей девушки сталкивались с трудностями, и им на помощь приходили волшебные звери, заколдованные вещи, и в конце, когда все было найдено, они явились к заколдованному принцу. Выяснилось, что прочитать заклинание может только двое. Начался спор, кто более достоин. В его разгар вернулась ужасная колдунья и напала на принцесс, отобрала части пергамента и обратила их в пепел. Отчаяние поглотило сердца королев и принцесс, их размолвка стоила жизни последнему принцу королевства. Полные горя и раскаяния девы собрались вокруг тела принца и поцеловали его на прощание. И в этот момент заклятие внезапно спало. Принц ожил, осчастливив этим королев и принцесс. Вместе они прогнали злую колдунью. Потом была пышная свадьба, и жили они вместе долго и счастливо. Стелла не заметила, как закончила ужин и досматривала мультфильм с полуулыбкой на губах. Ей понравилась сказка и финал, хоть и банальный. Сразу после сказки начался блок новостей. Снова рассказывали про митинги чернокожих женщин, продолжающиеся на Таймс-сквер. Приглашенные в студию эксперты женщины в деловых костюмах и со строгими взглядами объясняли ситуацию с юридической стороны, больше делая упор на то, что делать какие-то послабления чревато правовым дисбалансом, который может привести к росту напряженности внутри штата или страны, смотря на каком уровне будет принят закон. Стелла задумалась над ситуацией, в которой мужчин бы выдавали по квоте. Вот стоит она такая с талончиком, а там написано «один мужчина», и в очереди тоже полно женщин. В конце этой очереди столик со строгой теткой, которая придирчиво рассматривает предъявляемые талоны и всячески проверяет, не подделал ли их кто. Потом тебе разрешают забрать со склада своего мужика. Роджерс рассмеялась от представленной картины, как она гордо забирает его, почему-то в картонной коробке с красным бантиком, потом дома распаковывает. Стелла вскочила с дивана и стала ходить по комнате, пытаясь унять рвущийся из нее смех, в конце которого она вздохнула. Было бы здорово. Следующий сюжет был про разгул преступности и операцию правоохранительных органов в восточных районах Нью-Йорка. Стелла как-то быстро успокоилась и вернулась на диванчик. Журналист в репортаже показывала кадры погони Паркер за сбивающим легковушки броневиком. Анна успела спасти из-под удара несколько человек. Журналистка хвалила шелк и выражала надежду, что она и впредь будет защищать покой граждан. Показали кадры с ее спасенными за сегодня. Женщины, девушки, ребенок и даже мужчина, кто со слезами, кто с воодушевлением благодарили Анну. Стелла улыбнулась мысли, что у нее растет достойная смена, потом вспомнила переживания Анны о своей полезности, и ей хорошо бы посмотреть этот выпуск новостей, чтобы понять, как она ошибается. На следующий день с утра в спортивном зале снова так же людно. Правда, на этот раз погода наконец выглядела осенней, и небо заволокло тучами, с которых моросил мелкий дождь. На фоне мрачных облаков за окном Анна, ходящая вокруг матов, выглядела необычно. В ее глазах отражалась нацеленность решить для себя важный вопрос. «Привет, Анна!» – поздоровалась подошедшая Стелла. «Как твое настроение сегодня?» «Здравствуйте, капитан!» – вежливо кивнула Анна. «Я бы хотела попросить вас показать что-то убойное». Мы точно про рукопашку говорим? Вчера мне не хватило сил пробить стекло и остановить преступницу, а колеса блокировать долго не получалось, из-за этого пострадало много людей. Но и спасла ты многих». Благожелательно улыбнулась Стелла. «Да, но если бы я смогла остановить его раньше, никто бы не пострадал». «Ты слишком строга к себе», — слегка склонила на бок голову Кэп. «Возможно», — нахмурилась Паркер, — но настояла на своем. «Капитан, покажите что-то, что поможет пробивать такие преграды. Для подобных задач у нас есть снаряжение. Я не простой человек, вы же сами говорили, потому подумала, что в моем случае должно быть исключение». Стелла вздохнула и потерла висок. То, что просила ее Анна, будет подвергать девушку лишнему риску, но отговорить, видимо, отсутствовала вероятность. «Хорошо, я покажу, как вкладывать вес в удар и несколько связок, но все равно они мало помогут в таких вопросах. Тебе бы сосредоточиться на общей своей физической форме и снаряжении. С набором опыта озвученные тобой проблемы исчезнут сами собой». «Я благодарна за совет, капитан, но все же хотела бы знать эти удары». Стелла еще раз вздохнула, потом поставила на пол сумку и стянула толстовку, которую повесила на крючок на столбе рядом. «Ладно, раздевайся, в смысле толстовку свою долой и иди ко мне на маты». Паркер благодарно кивнула и быстро выполнила требуемое. Стелла приготовилась показывать Анне движение, но нечто ее смутило. Когда она повернулась к Паркер, заметила за ее спиной невдалеке странность. Какого же было ее удивление, когда она рассмотрела спокойно сидящего на скамейке Макса в компании двух девушек-агентов в спортивных костюмах. Молодые вертихвостки, черненькая и рыжая, чему-то задорно смеялись, видимо, сказанному парнем. «Капитан», — чуть нахмурила бровки Анна, так и продолжающая смотреть на Стеллу. «Занятно», — отстраненно ответила Роджерс и опустила руки. «Что он тут делает?» Паркер тоже повернула голову. Макс в этот момент опять что-то сказал, на что стоящие рядом уже четыре агента оживленно отреагировали дружным смехом. Рыжая как бы невзначай коснулась плеча парня и склонилась что-то сказать к его уху. «Что будем делать?» — неожиданно дрожащим голосом спросила Анна. «Я сейчас», — ответила Стелла и спокойно пошла в направлении быстро растущей компании. «А потом она такая выбегает из банка и истеричным голосом обвиняет меня в том, что я приперся и рушу ей жизнь», — приглушенным голосом вещает Макс компании девушек, распаляется, достает гранату, рассказывает, как она будет всех тут убивать, если я сейчас же не уйду. На что я ее спрашиваю, будет ли она сдаваться. Она без перехода в выражении на лице становится грустной и быстро складывает на асфальт все свое вооружение, а после зачем-то еще руки поднимает вверх. «Ты такой смелый», — нежно берет за плечо парня брюнетка с длинными до попы волосами. «Должно быть нелегко сражаться с преступностью». Макс немного сдержанно и растерянно посмотрел по сторонам. «У меня», — осторожно начинает он, — «немного особенные условия, но все равно», — упорствует брюнетка, садится ближе. «Ты же не знаешь, что приготовили там преступницы. Может, у них там опасный мутант есть». «Сомневаюсь, что мне опасны, даже опасные мутанты. А вот у вас работа не сахар. Видел я этих тварей, да и мутантов с обычными преступницами хватает». «Здравствуй, Макс», — приветствует подошедшая Стелла. Макс поднимает голову и неожиданно тепло ей улыбается. «Привет, капитан, ты отлично выглядишь. Для своих лет?» — с улыбкой спрашивает Роджерс. Парень смеется. «Отличное чувство юмора. По мне, оно лучший показатель интеллекта. Получается, ты у нас не только сильная, красивая, но и умная блондинка. Прям разрыв всех шаблонов. Вообще-то так говорят про мальчиков-блондинов». Шутливо хмурится Стелла на его подначку. «Но у меня вопрос. Что заставило тебя прийти к нам? А разве я не могу просто пожелать посмотреть на симпатичных спортивных девчонок?» — весело вскидывает он брови. «Проще найти таких в любом крупной фитнес-центре», — улыбаясь, отмахивается Стелла. «Не знал». Серьезно хватается за подбородок парень. «Нужно будет полазить в интернете и список составить. Раз уж мы с этим разобрались», — нарочито вздыхает Кэп, — «чем еще мы можем помочь тебе?» «Да собственно», — парень почесал затылок, — Я с тобой хотел поговорить, и мне сказали, что могу найти тебя здесь». Стелла непонимающе вскинула брови. «Мы можем поговорить в сторонке, часть 19». На предложение Макса переговорить о некоем вопросе Стелла растянула губы в скромной улыбке и позволила себе спросить: «Мы будем говорить тут, или нужно подыскать более приватное место?» К ее удивлению в голос пробрались игривые нотки. Она начала флиртовать машинально, сама того не заметив, а заметив, что начало тут же слегка покраснело. Правда, большим себя никак не выдав. Держать покерфис девушка умела. «Хм», задумался здоровяк и невинно продолжил, смотря как далеко продвинутся переговоры. «Вопрос не шуточный, на кону судьба мира. Ты это серьезно или в шутку?» Забеспокоилась Стелла и бросила по сторонам взгляд, оценивая, какое внимание Макс привлек к себе в спортивном зале. Девушки вокруг продолжали улыбаться, воспринимая ситуацию как шутку, и капитан надернула себя, кря за правдеформацию, когда реагируешь на слова об угрозе мира слишком буквально. Это был же обычный флирт, в этот раз шучу. Как бы слегка сдулся качок, но тема и в самом деле приватная. «Тогда пошли в мой кабинет». Расслабилась Стелла и кивнула головой на выход. Они покинули тренировочный зал щита, а их провожали завистливые и один напряженный взгляд, который принадлежал девушке с генетической модификацией производства радиоактивного паука. Анна закусила губу и нахмурилась, видя, как беспечно перебрасываются фразами два действительных героя, мужчина и женщина. И они уходят вместе, куда-то, чтобы наедине что-то делать. Что они могут и будут делать, Шелк могла представить себе в красках, и почему-то ее сердце реагировало на это слишком остро, вызывая дрожь в руках и зубовный скрежет. Желая хоть как-то отвлечься от странного состояния, девушка повернулась к висящей на стативе груши и начала ее молотить, вкладывая в удар негативные эмоции. В это же время Стелла привела Макса в буфет и хозяйским жестом указала на дальний столик, как бы предлагая его занять. Макс повел взглядом и не заметил тут никого, чему удивился и решил спросить. «Я думал, что тут будет полно народа. С чего бы это?» — вскинула бровь девушка, присаживаясь за круглый столик. «Ну», — почесал щетину Макс и также последовал примеру супергероини, занимая место. «Это же буфет, а где буфет, там и женщины». «Странное представление о привычках женщин», — улыбнулась Стелла. «Ты думаешь, мы всегда хотим есть? Вы же любите сладкое». Чуть улыбнулся Макс. «Я это точно знаю. Сладкое мы любим», — улыбнулась в ответ Стелла и чуть прищурила игриво взгляд. «Но это ведь не в упрек нам, все имеют свои слабости». «Так вот», — продолжил свою мысль Макс, — «в буфете булочки, пирожные, мороженое, сладости в общем, а где они, там и женщины. Это аксиома. А ты об этом?» Чуть вскинула бровки Стелла, будто поняла, что ей пытался донести парень. «Это фитнес-кафе. Тут нет ничего, кроме мюсли и прочей здоровой пищи, нет. ГМ это многое объясняет». Роджерс постучала пальчиками по белой столешнице, подняла взгляд через ресницы на парня, потом спросила низким томным тоном: «Так это и есть та тема, о которой ты хотел поговорить? Сладости? Или будет что-то еще?» Макс ответил на ее взгляд и поскреб ногтем по столу. «Возможно, все же речь зайдет о сладком или чем-то на него похожем». Парень не спешил переходить к основной теме разговора. Судя по ответному глубокому взгляду Стеллы, та была не против затянуть общение. «Так вот, Элин в последнее время раскапризничалась чрезмерно», — наконец пожаловался Макс. Роджерс удивленно приподняла брови, а следом удвоила внимательность во взгляде. Перетереть о личных проблемах, узнать подковерные тайны других, утолять свое любопытство, ей нравилось, хоть и признаваться в этом было бы нелегко, потому как сие выбивалось из образа непогрешимой героини. И в чем же заключаются ее капризы? Она все больше и больше старается проводить время на работе, в своих гаражах, в лабораториях, у нее вечно какие-то заседания и встречи. Стелла с облегчением подумала, что вот он наконец-то обычный мужской разговор, а то и на мировой герой по имени Макс был слишком странным для местных реалий. Проблема была в том, что она вроде как знала, как подступиться к местным мужчинам: пара подарков, внимательный взгляд, много комплиментов и дело в шляпе, а тут были одни загадки, но вроде бы парень был не так уж и далек от местных. «Короче, она мне заявила, чтобы я искал нам вторую женщину, как бы странно это ни звучало, типа сил ее уже больше нет, все одной тянуть», — продолжал жаловаться Макс, «хотя натягиваю пока что только ГМ, что-то я отвлекся». «Ничего, ничего», — порозовевшая Стелла поспешила успокоить парня, — «тема ей нравилась. Так значит, ты в поиске?» «Да, и с этим я пришел к тебе». Роджерс почувствовала, как внутри загорается пожар, к щекам приливает кровь, а в животе начинают ощущаться некие бабочки, дуновение крылышек которых подозрительно легко спустилось в самый-самый низ живота, вызывая уже там ответный и очень тревожный зуд, действие которого почти сразу вымело все мысли из головы. «Ей, что, тут сделают предложение?» «Что, прости?» – переспросила Стелла, заметив, что слишком ушла в себя и не услышала, что ей говорил парень. «Я говорю, ты ведь опытная героиня и должна знать многих особенных, вот и обратился к тебе». Стелла чудом удержала лицо и то разочарование, которое ее почти полностью поглотило. От нее нужна только информация. Это вызывало тоску. Хотя она понимала, что по современным реалиям слишком старомодно и потому не очень привлекательно, но все была надежда, что парень из другого мира смотрел бы на нее по-другому. Я могу прикинуть несколько кандидатур, но зачем тебе имена особенные?» Старательно не смотря Максу в глаза спросила Стелла. «Видишь ли», задумался качок, скребя ногтями щетину, «тут дело в выносливости. Или начало себя странно вести не сразу, а только спустя некоторое время, да и заметил ее усталости все сходящую на нет инициативу в постели». «ХМФ», фыркнула Стелла в сторону, «ты про эту усталость. Старк окончательно зажралась и не желает делить с тобой ложе, скорее она не выдерживает темпа. Мне хочется ее все больше, а она давать этого не может. Вот и подумалось мне, что если будет вторая, то лучше уж будет выносливая, с особенным телом, как бы низменно это ни звучало. Это нормально», чуть улыбнулась Стелла, потом подняла наконец взгляд к парню, «не обещаю, что найду таких кандидаток, но постараюсь тебе помочь». «Спасибо», ответно улыбнулся качок, «ты меня сильно обяжешь», после чего начал вставать, но его прервала ладонь Стеллы, которая легла на его. Девушка смотрела прямо в его глаза. «Не стоит, Макс, ты уже дважды спасал мою жизнь, так что если кто и обязан тут, так это только я». Макс чуть удивился напору девушки, но следом показал ей полуулыбку и ответил, подмигнув, «Не дави на себя, Роджерс, спасать принцесс это нормально для героя». После этих слов он повернулся и пошел на выход. Стелла же изучала свою ладонь, которая держала руку Макса. Она еще хранила на себе мужское тепло, такой необычно крупной мужской ладони. Сердце девушки отчаянно колотилось. «Спасать принцесс», прошептала блондинка, «это принцессы спасают принцев, чертов иномировой придурок». В голове звенело, да и дышать было трудно, очень хотелось сбежать и рассмеяться непонятно с чего. «Ну подумаешь, в тебе видит принцессу. Ну подумаешь, этот грубый неотесанный здоровяк никак не походит на местных элегантных мужчин. Ну подумаешь, она чувствует себя рядом с ним волнительно и беззащитно. Подумаешь, ее переполняет чувство благодарности за спасение и восхищение его силой. Ну подумаешь, ее тело хочет его». Они, Макс и Стелла, с разных сторон противостояния. Она герой на службе щита, он их же приказал Макса уничтожить. Макс же герой сам по себе, имеет на своей стороне Старка и способен спасать мир в одиночку. И при всем при этом Стелла теперь знает, что хочет его себе. «Как же ты влипла, Стелла?» Макс вышел из здания щита и покосился на жадно разглядывающих его охранницу входа. К такому вниманию он уже начал привыкать, хоть это и было до сих пор несколько необычно и даже немного приятно, но и раздражало самую малость. Просто взгляды, которыми его награждали некоторые, большинство из местных женщин лучше бы описывали взгляды голодного хищника на невинную овечку, заблудившуюся в темном лесу, а не влюбленных женщин на симпатичного их сердцу мужчину. Подняв голову вверх, Макс понаблюдал некоторое время, как медленно и величаво плывут там гиганты кучевых облаков, потом вздохнул и переместил себя порталом в башню Старк. Нужно было посмотреть, не освободилась от своих забот Эллин, а там и заняться с ней некими интересными делами, посещение спортивного зала, заполненного красотками в обтягивающих одеждах, сказалось на его самообладании очень негативно. Парень оглянулся в их общей спальне и машинально поправил спортивные штаны. Эллин серьезно очень сейчас пригодилась, но ее там не было. В последнее время она его старалась избегать. Подробности проблемы он уже описал Стелле и очень рассчитывал, что героиня способна ему помочь в этой проблеме. Можно было, конечно, просто выйти на улицу и зацепить первую понравившуюся девушку, но беспорядочные связи ведут к проблемам со здоровьем интимного характера, а этого Макс побаивался, потому не спешил использовать простое решение. Макс похлопал по карману и выудил из него мобильник, набрал номер Старк. «Эллин, ты где, малышка?» «Макс», послышался немного усталый голос, «я сейчас очень занята, Я на пороге великого открытия, и мне нужно время закончить исследование. Сегодня будешь дома? Без особой надежды спросил он. Не думаю. В голосе женщины послышались виноватые нотки. Можешь занять себя сам, может, я перенесусь к тебе и помогу, чем смогу. Попробовал зайти с другой стороны Макс. Нет-нет, послышалось торопливое и паническое. Я тут очень занята. ГМ, выдохнул Макс. Видимо, Элин на том конце трубки поняла, что перегибает, потому решила подсластить пилюлю. В пятницу будет благотворительный вечер на Мейн-стрит. Пойдем туда вместе, там будет много красивых и успешных женщин. Подберем нам интересную пару на вечер. Ты уже говорила это, вздохнул Макс. А что если мне не нужен никто кроме тебя? На том конце трубки стало тихо. Макс, другим тоном ответила Элин, я безумно рада это слышать, но тебе не стоит себя ограничивать, тем более. Элин, давались слова нелегко. Я не могу дать в полной мере того, что тебе нужно. Ты же умная, сделай себе суперсыворотку суперсолдата и будешь вынослива как Кэп. Ты серьезно? Удивилась Элин. Как вариант, дипломатично ответил парень. Макс, дорогой, я ведь технический гений, а не биолог. Можно попросить Стеллу поделиться. Чем? Своим снобизмом или героическим эпатажем? Элин рассмеялась. Это так не работает, Макс. Нам будет проще и удобнее найти подходящую девушку, чем искать способы сделать апгрейд моему телу. Возможно, нехотя ответил парень. Он не был монахом, да и однолюбом тоже. Но бросать женщин ему было крайне неприятно, а придется, если новая пассия окажется неподходящей. Все же Элин задала определенную планку в его интимной жизни, а вместе с ней и требования к партнерше. В общем, милый, погуляй по городу, погеройствуй, может, присмотришь кого, главное, чтобы она была достойна, в остальном неважно. Достойно, заинтересовался парень, богато, успешно, красиво, умна, сильна, выносливо и прочее, прочее. Кокетливым голосом перечислила Элин. «В общем, мисс Совершенство», — хмыкнул Макс. «Ну да», — послышалась шаловливая и беззаботная от Старк. «И где такие обитают, ты не подскажешь, на Юпитере или Венере?» — хохотнула женщина. «Но я ведь дала тебе наводку на Стеллу. Капитан сосулька героическая до кончиков волос, должна знать много отбитых на голову совершенств. Разве она тебе не поможет в этих поисках?» Сказала, что поможет. Но когда этот результат будет и какой он будет, кто его знает? А ты куда-то спешишь? Наигранно удивилась Элин. Макс еще раз поправил штаны. Старк его разбавалова постельными утехами, и он как-то привык их получать в желаемом ему объеме. Перерыв, устроенный вымотанный Старк, давался ему трудно. Ладно, дорогая, пойду и в самом деле поищу себе дело. Да-да, пока. Люблю тебя, сообщила с того конца Элин и повесила трубку. ГМ, задумался парень. Макс посмотрел на стоящий в углу комнаты телевизор и решил его полистать. Может, там будет что-то интересное или, например, появится повод погеройствовать. Желания именно героем быть, как из фильмов Марвел, у него не было, но вот голову и тело занять чем-то нужно было. Под его телом кожаный диван тяжко вздохнул, но выдержал перекоченную ношу. Парень включил телевизор и стал листать каналы. Попадать по кнопкам большими пальцами сенсорного пульта было той еще морокой, но он справлялся. Правда, награда за его страдания была сомнительная, ничего интересного не попадалось, потому вскоре выключил его и пространно уставился в потолок, пытаясь на его ровной белой поверхности отыскать смысл жизни или хотя бы намек, как порешать свои дела. Внезапно раздавшийся вызов мобильного скинул наваливающуюся дремоту и заставил собраться. Парень посмотрел на дисплей и прищурился. «Неизвестный номер, да», — произнес он, приняв вызов. «Давно не виделись, мистер Северский». Голос явно был знакомый, и Макс почти сразу ее вспомнил. «Звонила Фьюри». «Давно», — согласился он. «Что же понадобилось руководителю грозной международной организации от скромного парня? А я не могу просто так позвонить, узнать, как ты устроился, не нужна ли помощь в чем? Просто так шпионы не звонят», — хмыкнул Макс. «Да и с помощью. Она обычно оказывается тебе нужна». «Может и так», — ответила Николь. «В этот раз ничего не изменилось. Из-за известных событий с атакой мутантов на наш штаб, а потом еще это дело с вампирами, у нас осталось слишком мало наличных сил, а проблемы не перестали появляться». «Что же случилось? Сошедший с ума безумный ученый терроризирует какой-нибудь город, или на нас в кои-то веки напали пришельцы? А может, бабушку нужно перевести через дорогу? Ни то, ни другое», — деловито ответила Фьюри. «Странно, что ты еще не в курсе, но в Нью-Йорке буйствует монстр, кроша в пыль здания». «Да», — Макс покосился на окно, за которым уже стемнело и было довольно тихо. «Ты ведь не прикалываешься?» «У меня нет чувства юмора, Макс». Парень встал и недоверчиво подошел к окну, потом положил на стекло ладони и свел вместе брови. Поверхность слегка вибрировала. Качок потянулся к рукоятке и распахнул створку. Первым, что он услышал, был протяжный рев динозавра, не иначе. «Хорошие у Старк стеклопакеты», — восхищенно произнес парень, поглаживая поверхность стекла. «Видимо, очень», — ответили на той стороне трубки. «Военные уже стягивают туда свои силы. Это какая-то история, связанная с их разработками, но разгребать, может, так выйти придется нам, счету, в смысле тебе, если ты согласишься. Признаться, у меня нет сил, которые могли бы успокоить ту тварь и не сравнять полгорода с землей. А Стелла и Паучиха, они очень способные девчонки. Агенты сейчас не в лучшей форме, им нужно восстанавливаться после ранений», — отказала Фьюри. «Да и в чем проблема? Сходи да навешай монстру по рогам, тебе ведь все равно заняться нечем. Как ты узнала?» Почему-то начал оглядываться Макс, ощущая, как шпионка попала в точку и пытаясь понять, каким образом. «У меня свои источники», — пространно ответила Фьюри. Парень напрягся, догадываясь, какие могут быть источники. О том, что ему скучно, можно было понять только по недавней беседе со Старк по телефону. Подслушать по линии было, считай, нереально, потому как Элин очень заморочена по технической части и навешала на туда кучу защиты. «Остается». Макс оттянул майку, потом вовсе ее стянул и стал вертеть в руке, но ничего не нашел, потому полез к штанам и вскоре понял бесперспективность таких поисков, как и осознал, что можно было бы попросить помощи. Он отвел руку с телефоном и обратился в пространство. «Джесс, просканируй меня на жучки, ты ведь можешь это?» «Да, мистер Северский», — ответил голос. «И сканирую. Обнаружено передающее устройство на вашем левом кроссовке». «Фьюри, стерва», — произнес возмущенно в трубку Макс. В ответ только хмыкнули. «Когда успели, не люди?» — спрашивал он, уже стягивая обувь со ступни. «Ты думал, можно просто так наведаться в логово сверхсекретной шпионской организации и не подхватить ничего интересного, и после этого ты просишь меня идти в город разгребать за вами дерьмо? Тебе ведь все равно нечем заняться», — легко ответили. Макс наконец снял кроссовок и запустил им в окно. Наблюдая, как скрывается из вида падающий источник утечки информации, парень продолжил. «Ошибаешься, Фьюри, у меня тут игровая приставка, банка молока на кухне с какао и тарелка чипсов. Вечер развлечений мне обеспечен». «Какой же гадостью ты питаешься?» — заметила Николь и заботливо спросила. «Желудок еще не заболел?» «Нет», — отрезал Макс, и в самом деле начав искать приставку в тумбочке под столом. Он был почти уверен, что видел ее там пару дней назад, когда искал, куда подевался один из пары носков. «Как бы то ни было, ты что, серьезно обречешь на гибель невинных ради игры в приставку? Я была более высокого о тебе мнения. Вот давай без этого дерьма», — мрачно ответил парень. «Ты сама по долгу службы должна быть на передовой, всех спасать. Тебе за это деньги платят, но все равно не справляешься с этим и почему-то не убиваешься из-за этого, а вот такие провокации проводишь, чтобы за тебя делали грязную работу. Значит, геройствовать не пойдешь?» — ничуть не расстроилась обвинению Фьюри. «Видел бы того монстра, его военные вряд ли остановят, и он будет буйствовать, пока не разрушит половину города. Мне жаль, но его не остановить силами щита. Тут ты прав, всем не поможешь, но вот ты-то как раз можешь. Насколько я понимаю, для тебя это будет легкая прогулка, развеять скуку. Что действительно не пойдешь и не поможешь людям». Как раз под эту фразу Макс нашел приставку, заваленную дисками, и вытащил ее, начав искать джойстик. «Если тебя послушать, Фьюри, то я виновен во всех смертях, что не предотвратил, я ведь могу почти все. Сколько там за время, пока я в вашем мире, умерло людей? Если виновен, значит, сделал нарочно, а если нарочно, то я не герой вовсе. Так скажи мне, шпионка, кто нарочно приводит людей к смерти?» «Молчишь, а я тебе отвечу. Получается, что я злодей». «Полегче, Макс, я такого не имела в виду», — пошла на попятную Фьюри. «Нет уж, я закончу свою мысль. Если я злодей, то смысла проверять мою совестливость нет никакого. Ты ведь не дура взывать к чувствам убийцы, а значит, позвонила ты только, чтобы меня позлить. Ты придумал очень много лишнего», — вздохнула Фьюри. «Я не называла тебя злодеем, просто прошу помочь невинным. Логика твоего обвинения прослеживается довольно легко, даже моих мозгов хватило, чтобы ее рассмотреть. И знаешь, что? Ты меня разозлила». Макс повертел в руках первый попавшийся диск, Потом в раздражении кинул его об стену и начал тревожно расхаживать по комнате, все сильнее раздражаясь. Ему не было нужды геройствовать, он делал это потому что хотелось или же его попросили важные для него люди, но и понимал, что своим бездействием он действительно оказывал косвенно виноватым во вреде простым людям. Он ведь и в самом деле мог помочь, справиться с угрозой. Однако парень терпеть не мог манипуляции, а Фьюри именно им манипулировала, не сильно стараясь скрывать это. «Макс, давай ты успокоишься и расслабишься». Хоть Фьюри говорила спокойным тоном, но он уловил тень волнения в ее голосе. «Можешь не идти никуда, армия сама разберется с монстром, они его создали, они его успокоят. Как ты заговорила, стоило только запахнуть паленым». Почти зашипел в трубку рассвирепевший Макс. «Но нет, я таки схожу туда к монстрам, а потом пойду к тебе, чтобы надрать твой зад». Последнее он проорал в трубку, а потом одним движением пальцев обратил телефон в пыль. «Сука!» – выругался парень в пустоту, потом зло посмотрел в окно, откуда доносились не только вопли неизвестного монстра, но и множество сирен, отдаленные крики людей, сливающиеся в какофонию и разрастающийся грохот падающих зданий. Встревоженный город потихоньку начинал паниковать. Парень пошел к окну и вылетел через него, окутанный золотым сиянием. Найти нужную локацию не составило труда, достаточно было лететь на звук разрушений. Макс рассмотрел, как между зданиями таются две крупные монструозные фигуры. Рядом, со станковых пулеметов по ним гасят военные с хамви и броневиков. Подлетевшие пары вертолетов тоже пытаются попасть по монстрам с пулеметов и пускаемых по мирному городу ракет. Пребывая в скверном настроении, парень сразу же опустился к битве, как раз в то место, куда после очередного обмена ударами упала здоровенная 4-метровая, с костяными наростами гадина. Монстр пробил своим телом асфальт и угодил под него, поднимая своим приземлением облако каменной крошки и пыли. Потребовалось пара секунд, чтобы он вновь показался снаружи и первым делом заметил Макса, которого было трудно не заметить, особенно горящего золотым пламенем посреди улицы. Монстр оскалил зубы и взревел, потом замахнулся когтистой ладонью, намереваясь прихлопнуть качка. Парень поднял руку и выпустил энергию в виде луча, пробил тело твари зарядом, потом, обернувшись, не стал смотреть, как неведомая тварь заваливается с распахнутым ртом набитый асфальт. Рядом приземлилась 2-метровая зеленокожая женщина, по виду которой можно сделать предположение, что она профессионально занимается спортивным жимом троллейбусов. На ее лице отражалась быстро стихающая ненависть и злоба. Встретилась со злым взглядом Макса и как-то попятилась назад. Парню едва хватило самоконтроля, чтобы не прибить ее, вовремя вспомнив, что эта особа вполне себе может быть местным халком. Кто его знает реалии этой вселенной, зеленокожий супергерой тут вполне мог быть женщиной. Зеленокожая бодибилдерша, вполне интересной внешности, воспользовалась заминкой и сбежала, скрывшись в ближайшем канализационном люке. Халк вроде как положительный персонаж и сражается на стороне добра, потому не стоило на него нападать, а вот на кого нужно было обратить свою злость, так это Фьюри. Проблема была в том, что парень был не в курсе, где та окопалась, потому первым делом следовало ее найти. Первым делом парень вернулся в башню Старк, телефона у него не было, а связаться с Элин или Джесс не через что было. «Джесс, ты можешь найти Николь Фьюри? Запрос поиска лиц категории 2 должен быть одобрен, мисс Старк», — ответил ей. «Неужели мне такое не положено? Я ведь почти что ее муж, ты уже делала для меня нечто подобное, так поищи, будь добра», — скрипел зубами уязвленный Макс. «Аргументация принимается», — покладисто ответил ей. «Веду поиск. Николь Фьюри по косвенным признакам находится во временном штабе службы ЩИТ в Вашингтоне. Пиллинг сигнала ее коммуникатора указывает на восточное крыло. Вывожу на обзорный экран расположение цели. Спасибо». После пары секунд разглядывания карты сказал Макс и исчез в золотом ореоле пламени. Он появился в воздухе над приземистым зданием, располагающимся на краю мегаполиса, в обрамлении густого леса. Парень рухнул на крышу, чтобы за миг до касания обернуться снова в золотое пламя и материализоваться уже внутри. Несколько переходов прыжков и он оказался у нужного кабинета. Стучаться не стал, выбил ногой дверь. Удивительно, но Фьюри оказалась там, где он ее ожидал увидеть и, судя по выражению лица, не слишком взволнованная, хотя причин для волнения было достаточно. Макс вошел в кабинет, с гневно раздувающимися ноздрями, со вспученными венами на руках и шее, в одном кроссовке, простой белой майке и в спортивных штанах. «Видела, ты уже справился с монстром. указала она подбородком на монитор на ее столе, как и говорила тебе, расплю. Не успела она договорить, как Макс оказался прямо перед ней. Мешал только стол, за которым она сидела и который стоял на пути у парня. Тот не стал что-то выдумывать, а просто схватил женщину за ворот ее рубашки и потянул на себя, заставляя ту нависать над столом и трещать ткань одежды. «Думала, можешь без последствий играться на моих нервах, стерва», — зло произнес он ей в лицо. «Я и не думала, Макс», — стараясь сохранить спокойствие в голосе, ответила матерая шпионка. «Просто сработал профессиональный рефлекс, ты ведь должен понимать, как трудно переключаться с работы на непринужденное общение. Уже юлишь, гадюка», — не поверил парень, начал работать, сглаживать углы. «Я признаю свою вину, что ты от меня еще хочешь. Думаешь, я шутил насчет твоей задницы?» — прищурился, приближаясь вплотную к лицу Фьюри до крайности взбешенный качок. «И что ты будешь делать?» — спросила Фьюри тихим голосом. «Изнасилуешь меня?» — размечталась. С этими словами он вытянул директора счета через стол и обратным движением толкнул на него же, но уже со своей стороны. Женщина легла на столешницу животом, на пол полетели потревоженные движением какие-то бумаги. Фьюри хотела было повернуть голову к разъяренному мужчине, но почувствовала, как ее голову прижимала к поверхности широченная мужская ладонь, площади которой хватило, чтобы полностью покрыть голову, и следом, как одним движением, стаскивают до колен ее штаны. Женщина ощутила тревожный холодок на интимном месте, в этот раз от того, что ранее прикрытой тканью, теперь обдувал свежий кондиционированный воздух кабинета. Николь все же смогла повернуть голову и уставиться на парня. «Нравится вид», — съязвила она, отдуваясь под давлением руки на голове. «Да», — свел брови он, — «но еще недостаточно, нужно добавить краски». С этими словами он нагнулся и стянул с ноги кроссовок, потом примерлися, и Фьюри к своему стыду ощутила, что ее не будут насиловать, ее будут банально лупить по заднице. Жгучий удар пришел одновременно с мыслями о унизительности такого действия. Потом следующий удар, еще. Ей захотелось отплатить, показать непрошибаемость, а не уязвимость. Женщина в ответ на следующий удар издала стон, потом на другой еще более глубокий стон. Щеки ее пылали от стыда и унижения, потому возбуждение было как изобразить. Фьюри искала взглядом глаза своего мучителя и, поймав его во время очередного замаха, выдала максимально томное выражение в своем единственном голубом. Однако пробить злость парня не вышло, и шлепки продолжились, как и продолжала стонать в ответ. В какой-то момент она поймала себя на мысли, что жжение в ягодицах действительно отдают в ней наслаждение, и стонать она стала выразительнее, закусывая губу и даря вторженцу улыбку. Такой подход возымел действие, и вскоре ее задницу перестали награждать. Женщина почувствовала, как ее голову отпустили, и она тут же рухнула на немых ногах на пол. Ее лицо в тот же момент прикрывала золотая копна потревоженных резким движением волос, щеки горели, с алых губ тянулась нить слюны. Растрепанная и эротически довольная Николь не походила на сломленную наказанием женщину. «Добанная ты извращенка», — зло произнес недовольный неудавшейся экзекуцией Макс. «Если хотел меня наказать», — переводя дух, тихо ответила Фьюри, на губах которой появилась усталая улыбка, — «нужно было бить сильнее, до крови и еще сильнее». В идиллию разборки вклинился офигевший голос. «Директор», — Фьюри и Макс одновременно обратили внимание на распахнутые двери кабинета, в которых стояла непримечательная девушка в сером офисном костюме. Ее глаза были слегка округлены, а рот приоткрыт от крайней степени растерянности. «Свали отсюда», — бросил ей парень. Агент перевела взгляд на растрепанную Фьюри, и та ей ответила: «Все нормально, Колсон, ступай, у нас тут рабочий момент. Может вызвать подкрепление?» — с сомнением спросил агент, покосившись на злого Макса. «Нет, иди», — без промедления ответила директор счета. Оставшись вновь одни, женщина и мужчина наспешили вновь что-то начинать делать. В конце концов Фьюри спросила: «Будешь продолжать бить или я уже могу надеть штаны? Не смей больше играть мной, стерва», — бросил ей Макс и исчез в золотом пламени. «Играть? Как же», — со стоном повалилась на бок Николь и потянула штаны по ягодицам вверх, но на полпути устало расслабилась. Лежа на боку пола своего кабинета, опустила руку промеж ног и, двинув там пальцами, подняла их к лицу. Понаблюдала, как между ними тянутся полупрозрачные нити, и добавила: «С тобой, засранец, я теперь трахаться хочу». Часть 20. После посещения кабинета директора счета Макс еще несколько дней пребывал в крайне скверном настроении. Удержанию уровня негатива способствовало затворничество Старк, без которой убежать от тяжелых мыслей было невозможно, потом еще крутящиеся по всем каналам репортажи с места разборки монстров и воспоминания о словах стервы Фьюри, что он мог помешать тому, что произошло. Разрушений было много, раненые тоже и даже погибшие. Все это давило прессом на сознание парня и не давало ему успокоиться. Кроме обзора разрушений, новостные каналы часто показывали появление Макса, спустившегося с неба в ореоле золотого пламени на ту самую улицу, где буйствовали Халк и мерзость. Журналисты взахлеб пели дифирамбы крутизне некоего фокуса и его своевременности появления, просто потому что по всему выходило, что военные не смогли бы справиться с этой ситуацией. Из-за того, что его хвалили за своевременность, а на самом деле он не хотел там появляться, тем более кому-то там помогать, Максу становилось еще паршивее. Совесть педантично и упорно грызла его со всех сторон, откусывая по маленьким кусочкам, чтобы мучился дольше и сильнее. Дошло до того, что к пятнице Северский довел себя до состояния дикого медведя, которого в лютую стужу насильно вытащили из берлоги и начали бить палками. Он был зол на себя, на Фьюри, на монстров, решивших помериться силой рядом с его домом, на дождливую погоду, подскочившую инфляцию, про которую рассказывали в перерывах между репортажами с места битвы монстров, злился даже на сбежавшую от него Старк. Когда, как и обещала, к пятнице вернулась Элин и застала довольно пугающую картину сидящего в темной спальне на диване возле зашторенного окна злющего небритого мужика, с бугрящимися мускулами и катающимися по скулам желваками. «А вот и ты, Элин», — спокойно и мрачно произнес Макс. Глаза Старк опасливо забегали по сторонам, и она попыталась оправдаться. «Так, на всякий случай, я правда была занята очень важным делом, о котором тебе непременно сейчас расскажу. Ну поведай мне», — хмуро произнес Макс и выделил голосом: «Любимая, ты, наверное, в курсе, как много я работала в последнее время, начало Элин издалека. Это не просто так, а все ради того, чтобы сделать одну из главных вещей, которые мне оставил отец после того, как покинул пост гендиректора Stark Industries». Макс внимательно слушал, неотрывно смотря в глаза своей женщине, что немного выбивало ее из колеи, но опытная бизнесвумен была способна держать и не такое давление, потому продолжила, как ни в чем не бывало. «Отец попросил меня, как только я буду уверена в будущем компании, дать возможность молодым на рывок». «Что за рывок?» – спросил Макс. «Речь идет о научной конференции невиданных размеров, на которой будет определено будущее человечества». Воодушевленно закончила мысль Старк. «Чудно», – холодным тоном оценил парень. Элин рассчитывала на куда более бурную реакцию и несколько опечалилась контрастом. Она озадаченно спросила: «Ты думаешь, что задуманная мной глупость?» «Нет», – спокойно ответил Северский и спросил: «Почему сейчас?» «Благодаря тебе моя компания сильно продвинулась как в объеме располагаемых ресурсов, так и в возможностях их применения. Я чувствую, что мы готовы к следующему технологическому рывку, но перед ним нужно провести сверку часов, чтобы понять, куда и как мы будем дальше двигаться». «Хочешь сказать, что не знаешь, каким будет будущее?» «Это же будущее». Пожала женщина плечами. «Никто не знает точно, каким оно для станет. И что дальше? Я закончила с подготовкой, и через 2 месяца мы проведем Stark Expo. Потом», — ее взгляд вильнул в сторону, — «потом что-нибудь произойдет». «Звучит разумно», — ответил и вздохнул Макс, тем самым снижая степень своего негодования на минимум. Элин могла понять, что ее вроде как простили. Женщина заметно расслабилась, задумала демарш, чтобы закрепить результат. Она положила одну руку на свою талию и походкой от бедра приблизилась к своему мужчине, по пути внимательно отслеживая его реакцию на себя. Реакция была очень положительной, и Элин совсем осмелела, подойдя, положила ладони ему на плечо и щеку, нежно провела пальчиком по губам и спросила: «Сильно скучал по мне?» Парень нахально ухватил Старк за ягодицы и со сдерживаемой силой сжал, ответил: «Ты не представляешь, как, неизвестная». Вечерние улицы Нью-Йорка были полны ярких неоновых вывесок многочисленных магазинов, сигналов светофоров, света из окон многоэтажных домов и просто из фонарей. Разноцветный свет создавал умиротворяющую атмосферу жизни и суетного веселья, которая заражала этим идущую по улицам мегаполиса толпу. Люди улыбались, кто мечтательно, кто с облегчением или предвкушением. Правда, находились и те, кого эмоционально не трогал вечер, и они несли на своих лицах отпечатки дикой усталости после трудового дня. Хаос жизни бурлил на широких улицах и площадях города, за редкими исключениями, которые прятались от глаз наблюдателя в тени узких переулков и проездов между высотными стенами домов. Такие места, как правило, не только были мрачны, они еще являлись изрядно грязными, хранили многочисленные переполненные мусорные баки и контейнеры с копошащимися в их сдержимом крыс, следы справления человеческих больших и малых нужд, а потому откровенно и мерзко воняли. Сюда заглядывать большинство горожан брезговали и опасались, но даже с таким пренебрежением там все равно кое-кто был. Из глубины одного из таких темных подворотен внезапно послышался болезненный вскрик. Вокруг, на первый взгляд, не было слушателей, способных оценить опасность или тревожность события, но вскоре, будто бы только и ожидая нечто подобное, рядом со входом в мрачное пространство показалась женская фигура в длинном кожаном плаще. Было примечательно, что она носила на лице солнцезащитные очки, хотя позднее время суток не располагала к таким средствам защиты глаз, а еще она была смугла и вооружена удерживаемой в правой руке за ножны катаной. Женщина неспешно пошла вглубь, плавно ступая по потрескавшемуся асфальту настолько бесшумно, что складывалось впечатление о ее нематериальности. Она явно не хотела раньше времени привлечь к себе внимание, и это ей, похоже, удавалось. Вскоре она дошла до резкого поворота, заглянув за который, незнакомка сразу же обратила внимание на лежавшую на асфальте с виду новую женскую сумку. Ее содержимое в силу естественных причин разметалось вокруг, создавая впечатление, что такое случилось вследствие событий явно криминального характера. Стоило вызывать служителей порядка и не рисковать в самостоятельном расследовании происшествия, но незнакомка ни с таким рациональным поступком не спешила. Она внимательно осмотрела асфальт и вскоре заметила следы волочения, ведущие дальше. Опасно сощурив карие глаза, женщина пошла по следу, часто поворачивая голову, явно прислушиваясь к чему-то, пока не стала четко ловить странные чавкающие звуки. Шаг за шагом она приближалась к источнику возможной опасности и за очередным поворотом увидела картину лежащего на асфальте тела девушки в бежевом местами испачканном пальто, у шеи которой пристроился незнакомец в кожаной куртке и джинсах. Незнакомка, пользуясь тем, что ее явно еще не заметили, подкралась сзади и бесшумно вытащила катану из ножен. Последующее заставило неизвестного, который что-то делал зубами с шеей бездыханной девушки, замереть. Сталью горла способствовало возникновению кратковременного паралича. Злоумышленник медленно скосил взгляд на поблескивающую тусклым отраженным светом сталь клинка, потом проследил по нему до руки его держащего, поднял взгляд выше и встретился с лицом чернокожей охотницы. Охотница злорадно оскалила зубы, явив миру не только ряд белых зубов, но и пару острых клыков. «Здорово, сосунок!» – издевательски изрекла Блейд. «Ты!» – явно в панике воскликнул мужчина, лицо которого ниже носа было все в капающей на асфальт крови. «Я!» – довольно ответила женщина. «Ну как, вкусно!» Мужчина неосознанно скосил взгляд на труп девушки и жадно облизнул губы, потом нехотя признался. «Очень!» – говорят, на ночь есть вредно. Задумчиво произнесла Блейд и сдвинула лезвие у шеи вампира, с которой сразу же проступила струйка темной крови. «Как думаешь, это правда? Что тебе нужно, предательница?» Опасливо косясь на меч, спросил мужчина. Сразу к делу, немного, вроде как расстроилась, но потом двинула бровями, типа смирившись с неизбежностью сути бытия, и продолжила: «Недавно ваши напали на городок неподалеку и, скорее всего, всех там убили. Правительство туда скинуло в итоге бомбу. Мне интересно, кто за этим стоит и где их искать». «С чего ты взяла, что я знаю?» – возмутился вампир. «Тогда ты бесполезен», – печально произнесла Блейд и двинула клинок, начав резать горло нежити. «Стой, я все скажу», – запаниковал мужчина, и клинок у горла перестал скользить. «Я много не знаю, но старший приказал залечь на дно, видимо, он скажет больше». «Кто твой старший?» – заинтересованно спросила охотница. «Ну, вампир скосил в сторону взгляд. Блейд мгновенно разозлилась и двинула мечом у горла мужчины. «Подожди», — взмолился тот, наблюдая, как по белой рубашке растекается алое пятно. «Ты к нему просто так не попадешь, там куча охраны, тебя остановит раньше, чем вообще подойдешь к клубу». «Это я сама решу, твоя задача мне все рассказать», — посоветовала охотница. «А толку, если ты меня убьешь в итоге?» «Может, и не убью», — предположила с сомнением Блейд. «Мне нужны гарантии», — вцепился в шанс вампир. «Ты должен доверять мне», — приблизила свое лицо к его лицу Блейд. «Иначе тебе точно не жить». Охотница в подтверждении своих намерений чуть потянула меч на себя, расширяя разрез. Вампир панически завопил и выпучил глаза, наблюдая, как течет черная кровь по его рубашке.